Эвелин умоляюще посмотрела на Деверя, прежде чем тот успел вмешаться. Том Лоури издал громкое мычание, заглушенное потухшей сигарой, которую он стискивал зубами. «Ах-ха-ху-хах!» «Что?» — сердито спросил Гарольд. Безропотно, но с трудом Том вытащил сигару, точнее, оторвал часть, а оставшийся кусок выплюнул с громким «фу!». Тот пролетел через всю комнату и шлепнулся мокрым комком на колени миссис Ахин. «Извиняюсь», — пробормотал он, и встал с очевидным намерением последовать за ним. Рука Милтона вовремя втянула его обратно в кресло за край пиджака, а миссис Ахин, не без изящества, смахнула, не глядя, табак на пол. «Я хотел сказать», — продолжал Том глухо, «до этого как это случилось?» Он примирительно махнул рукой в сторону миссис Ахин. «Я хотел сказать, я знаю, в чем дело. В загородном клубе». Милтон наклонился и что-то прошептал ему. «Отстань от меня», — сказал он раздраженно. «Знаешь, что говорю? Они потому и пришли». Эвелин сидела, охваченная паникой, пытаясь заставить себя заговорить. Она видела язвительное лицо сестры и то, как миссис Ахин наливается краской. Мистер Ахин разглядывал цепочку часов, перебирая ее. «Я слышал, кто вас туда не пускает, и он ничем не лучше вас. Я могу все исправить. Мог бы и раньше, да не знал. Гарольд сказал, что вы переживаете». Милтон Пайпер внезапно и неуклюже вскочил. Через секунду все были на ногах. Милтон сбивчиво бормотал, что ему уже пора, а Ахины слушали его с подчеркнутым вниманием. Затем миссис Ахин, сглотнув с натянутой улыбкой, повернулась к Джесси. Эвелин заметила, как Том рванулся вперед и положил руку на плечо Ахину. Неожиданно ее отвлек взволнованный голос, доносившийся откуда-то из-под локтя. Обернувшись, она увидела Хильду, вторую горничную. «Пожалуйста, миссис Пайпер, я тум от шули атрофила руку. Она весь распух, и щеки горят. И она стонат и плакат». «Жюли что?» — резко спросила Эвелин. Вечеринка отступила на задний план. Она развернулась, поискала глазами миссис Ахин и проскользнула к ней. «Прошу прощения, миссис». Имя на мгновение выпало из головы, но она продолжала. «Моя маленькая дочь заболела. Я спущусь, как только смогу». Она повернулась и побежала как можно быстрее вверх по лестнице, оставляя позади смутную картину полос сигарного дыма и громкое обсуждение, перерастающее в спор.